Проснувшись с необычайно сильной головной болью, Барни Майерсон обнаружил, что находится в незнакомой спальне в незнакомом доме. Рядом, натянув одеяло на обнаженные плечи, тихо посапывала незнакомая девушка с белыми, как хлопок, волосами. «На работу я наверняка опоздаю», – подумал Барни. Он выбрался из постели и, пошатываясь, встал, не открывая глаз и с трудом сдерживая тошноту. Наверняка до работы ему добираться несколько часов, а может, он вообще не в Соединенных Штатах. Однако сила тяжести, из-за которой он с трудом держался на ногах, была привычной и нормальной. Значит, он на земле. А в соседней комнате возле дивана стоял знакомый чемоданчик его психиатра, доктора Смайла. Барни босиком прошлепал в гостиную и, сев рядом с чемоданчиком, открыл его, щелкнул переключателями. Датчики ожили, послышалось тихое жужжание. «Где я?» – спросил Барни. «Как далеко отсюда до Нью-Йорка?» Это было важнее всего. Он взглянул на часы, висевшие на стене кухни. 7:30. Не так уж и поздно. Устройство, переносной терминал доктора Смайла, связанный по радио с компьютером в подвале нью-йоркского дома Барни, Renown 33, металлическим голосом произнесло. «А, это вы, мистер Байерсон?» «Майерсон», — поправил Барни, дрожащими пальцами приглаживая волосы. «Что ты помнишь о прошлой ночи?» С чувством глубокого отвращения он заметил на буфете в кухне полупустые бутылки с бурбоном и содовой, лимоны, тоник и формочки для льда. «Кто эта девушка?» «Эта девушка в постели, мисс Рондинелла Фьюгейт», — сообщило устройство. «Она просила называть ее Ронни». Эти слова пробудили в нем смутные воспоминания, каким-то непонятным образом связанные с работой. «Послушай», — сказал он чемоданчику. Но тут девушка в спальне зашевелилась. Барни быстро закрыл его и поднялся, чувствуя себя смешно и неловко в одних трусах. «Ты уже встал?» — сонно спросила девушка. Она выбралась из-под одеяла и села, глядя на него. «Который час? Ты поставил воду для кофе?» «Довольно красивая», — отметил про себя Барни. «Глаза большие, привлекательные». Он прошел на кухню и включил плиту. Послышался шум воды из ванной. Ронни принимала душ. Вернувшись в гостиную, он снова включил терминал. «Какое она имеет отношение к наборам ПП?» — спросил Барни. «Мисс Фьюгейт, ваша новая помощница. Она приехала вчера из народного Китая, где работала в наборах ПП в качестве консультанта-прогностика по этому региону. Однако мисс Фьюгейт, хотя и талантлива, но очень неопытна, и мистер Булеро решил, что небольшая практика в качестве вашей ассистентки, я бы сказал, в качестве вашей подопечной, но это могло бы быть неправильно понято, учитывая... великолепно», — сказал Барни. Пройдя в спальню и подняв с пола разбросанную одежду, он стал медленно одеваться, с трудом сдерживая подступавшую тошноту. «Все правильно», — сказал он устройству, возвращаясь в гостиную и застегивая рубашку. «Я помню, мне в пятницу говорили о мисс Фьюгейт. Несмотря на свой талант, она допускает серьезные ошибки. Например, с тем экспонатом с выставки о гражданской войне в США. Представь себе, она думала, что он будет иметь оглушительный успех в народном Китае». Он рассмеялся. Дверь в ванную чуть приоткрылась, и сквозь щель он увидел посвежевшую Ронни, вытирающуюся полотенцем. «Ты меня звал, дорогой?» «Нет», — ответил Барни. «Я разговаривал со своим доктором. У каждого бывают ошибки», — неуверенно сказал чемоданчик. «Как это получилось, что мы с ней?» — сказал Барни, показывая рукой в сторону спальни. «Вот так, сразу». «Химия», — сказал чемоданчик. «Давай яснее». «Вы оба ясновидцы и предвидели, что в конце концов это произойдет. Вы почувствуете друг другу сексуальное влечение и решили после нескольких рюмок, что ждать не имеет смысла. Жизнь коротка, искусство...» Чемоданчик замолчал, так как обнаженная Ронни Фьюгейт прошла мимо Барни в спальню. Барни засмотрелся на ее прекрасную стройную фигуру с маленькими острыми грудями, заканчивающимися сосками размером не больше розовых горошинок. «Скорее розовых жемчужин», — мысленно поправил он себя. «Ночью я хотела тебя спросить», — сказала Ронни Фьюгейт, — «почему ты консультируешься с психиатром? Постоянно носишь этот чемоданчик с собой и поставил его на пол только когда...» И включен он был вплоть до... Она подняла брови и испытывающе посмотрела на него. «Тогда я его выключил», — уверенно сказал Барни. «Как ты считаешь, я красивая?» Стоя на цыпочках, она выпрямилась, вытянула руки над головой и, к его удивлению, начала делать упражнения, подпрыгивая на месте и покачивая грудью. «Конечно!» – ошеломленно пробормотал он. «Я бы весила тонну!» – выдохнула Ронни Фьюгейт. «Если бы не делала каждое утро гимнастику, разработанную отделом вооружений ООН. Иди и налей кофе, хорошо, дорогой?» «Ты в самом деле моя новая ассистентка в наборах ПП?» – спросил Барни. «Да, конечно. Ты что, не помнишь? Я думаю, ты такой же, как большинство выдающихся ясновидцев. Хорошо видишь будущее, но с трудом вспоминаешь прошлое. А, собственно, что ты помнишь о прошлой ночи?» Тяжело дыша, Ронни сделала паузу в своих упражнениях. «О, — сказал Барни, — наверное, все. Послушай, ты таскаешь с собой психиатра только из-за того, что получил повестку, правильно?» Поколебавшись, Барни кивнул. Это он помнил. Знакомый продолговатый конверт голубовато-зеленого оттенка пришел неделю назад. Следующую среду в военном госпитале ООН в Бронксе будут проверять, здоров ли он психически. Помогает? Он, она показала на чемоданчик, сделал тебя достаточно больным? Повернувшись к чемоданчику, Барни сказал. Сделал? Чемоданчик ответил. К сожалению, вы все еще вполне пригодны. «Мистер Майерсон, можете выдержать стресс 10 фрейдов. Мне очень жаль. Однако у нас в запасе еще есть несколько дней. Мы только начали». Войдя в спальню и взяв белье, Ронни Фьюгейт начала одеваться. «Подумать только», — вздохнула она. «Если вас призовут, мистер Майерсон, и отправят в колонию, может статься, я займу ваше место». Она улыбнулась, приоткрыв великолепные ровные зубы. Это была мрачная перспектива, и способность к ясновидению немногим ему помогла. Причина и следствие находились в идеальном равновесии, и сказать что-либо об окончательном результате было невозможно. «Ты не справишься», — сказал он. «Ты не справилась даже в Китае». Это было относительно несложно с точки зрения анализа распределения вероятностей. Однако когда-нибудь ей это удастся. Барни мог без труда это предвидеть. Она была молода и весьма талантлива. Единственное, что ей требовалось, чтобы с ним сравниться, а он был лучшим в своей профессии, это несколько лет практики. По мере того, как он осознавал текущую ситуацию, он все яснее отдавал себе в этом отчет. Весьма вероятно, что его призовут. А если даже и нет, то со временем Ронни Фьюгейт отберет у него престижное место, до которого он добирался ступенька за ступенькой долгие 13 лет. Довольно специфическое решение проблемы отправиться с ней в постель. Интересно, как он до этого додумался? Наклонившись к чемоданчику, он тихо сказал. «Объясни мне, с чего, черт возьми, я решил?» «Я могу ответить!» — крикнула из спальни Ронни Фьюгейт. Она поправляла перед зеркалом плотно облегающий бледно-зеленый свитер. «Ты сказал мне это ночью, после пятого бурбона с содовой. Ты сказал». Она не договорила, в глазах ее заблестели веселые искорки. «Это было не слишком изящно. Ты сказал, если нельзя их победить, их надо полюбить. Только вот мне неудобно это говорить, но ты употребил несколько другой глагол». «Хм», — пробормотал Барни и пошел на кухню налить себе кофе. Во всяком случае, он находился недалеко от Нью-Йорка. Раз мисс Фьюгейт работала в наборах ПП, она не могла жить далеко от фирмы. Значит, они могут поехать вместе. Прекрасно. Интересно, похвалил бы их шеф Лео Булеро, если бы он знал об этом? Занимает ли фирма какую-то официальную позицию в отношении сотрудников, которые спят друг с другом? Почти по любому другому вопросу у нее имелась своя точка зрения. Хотя он не мог понять, как человек, всю жизнь проводящий на пляжах курортов Антарктики или в немецких клиниках Э-терапии, в состоянии разработать правила, охватывающие все сферы жизни. «Когда-нибудь, — сказал он себе, — я буду жить как Лео Булеро». Вместо того, чтобы торчать в Нью-Йорке на 80-градусной жаре, внезапно он ощутил легкую дрожь под ногами. Пол затрясся. Это включилась система охлаждения. Начался новый день. В кухонные окна заглянуло горячее, недружелюбное солнце. Барни зажмурил глаза. День снова обещал быть очень жарким. Запросто дойдет до 20 по Вагнеру. Чтобы это предвидеть, не надо быть ясновидцем. На окраине города Мэрилин-Монро, штат Нью-Джерси, в доме с безобразно высоким номером 492, Ричард Хнат с безразличным видом просматривал за завтраком утреннюю газету. Основной ледник Old Skintop за последние 24 часа отступил на 4,62 грабля, а температура в Нью-Йорке в полдень была на 1,46 вагнера выше, чем 2 дня назад. Кроме того, влажность воздуха, вызванная испарением океана, возросла на 16 селкирков. Таким образом, стало еще более жарко и сыро. Естественный процесс неумолимо шел к своему концу. Вот только к какому? Хнат отложил газету и взял почту, доставленную до рассвета. Прошло немало времени с той поры, как почтальоны перестали ходить днем. Первый счет, попавшийся на глаза, был обычным вымогательством за охлаждение квартиры. Хнат задолжал домовой администрации ровно 10,5 скинов за прошлый месяц, что означало надбавку в 3/4 скина по отношению к плате за апрель. Когда-нибудь, подумал он, станет так жарко, что дом просто расплавится, и ничто его не спасет. Он помнил тот день, когда его коллекция записей превратилась в бесформенную массу. Это случилось из-за аварии системы охлаждения дома. Теперь у него были железооксидные ленты, которые не плавились. Тогда же погибли все попугайчики и венерианские канарейки, жившие в доме. А соседская черепаха сварилась в собственном панцире. Тогда это случилось днем, и все мужчины на работе, а их жены просидели, скорчившись на самом нижнем подземном этаже и думали, он помнил это по рассказам Эмили, что настал этот ужасный миг конца. Не через 100 лет, как предсказывал Калифорнийский технологический институт, а именно сейчас. Ну, конечно, ошибались. Просто был поврежден энергетический кабель Нью-Йоркской коммунальной службы. Аварийный кабель быстро отремонтировали приехавшие роботы. В гостиной сидела его жена в голубом халатике, терпеливо покрывая глазурью какой-то предмет из необожженной глины. Глаза ее блестели, она ловко орудовала кисточкой, высунув кончик языка. И Хнат был уверен, что вещь получится великолепная. Вид работающей Эмили напомнил ему о стоявшей перед ним сегодня не очень приятной задаче. «Может, стоило бы еще немного подождать, прежде чем с ним связываться?» Не глядя на него, Эмили сказала. «Мы никогда не представим ему лучшей коллекции, чем эта. А что, если он скажет «нет»? Будем пытаться дальше. А чё ты ожидал, что мы откажемся лишь из-за того, что мой бывший муж не может или не хочет предсказать, каким успехом станут пользоваться новые изделия на рынке?» «Ты его знаешь, а я нет», — ответил Ричард Хнат. «Надо полагать, он не собирается мстить. Вряд ли он чем-то недоволен». А, собственно, чем мог быть недоволен бывший супруг Эмили? Никто его не обижал. Скорее наоборот, судя по словам Эмили. Это было странно, постоянно слышать о Барни Майерсоне, но не знать его лично и никогда не встречаться. Теперь этому придет конец, поскольку сегодня в 9 у него назначена встреча с Майерсоном в наборах ПП. Конечно, все зависит от Майерсона. Он может бросить один лишь взгляд на набор керамики и вежливо поблагодарить. Нет, он может сказать, наборы ПП это не интересует. Прошу верить моим способностям к предвидению, моему таланту прогнозирования моды и моему опыту. И Ричард Хнат уйдет с коллекцией вазочек под мышкой, не солоно хлебавши. Выглянув в окно, он с неудовольствием понял, что уже слишком жарко для пешеходного движения. Движущиеся тротуары внезапно опустели. Все искали убежище под крышей. Было 8:30 и пора было выходить. Ричард направился в прихожую, чтобы достать из шкафа шлем и обязательный охлаждающий аппарат. Закон требовал, чтобы каждый надевал его, отправляясь на работу и носил на спине до самого заката. «До свидания!» – кивнул он жене, остановившись в дверях. «До свидания и желаю успеха!» Эмили продолжала тщательно работать, покрывая керамику глазурью, и Ричард понял, в каком напряжении она сейчас находится, не позволяя себе ни минуты перерыва. Он вышел в холл, чувствуя свежий ветерок от охлаждающего аппарата, висевшего за спиной. «Минутку!» – крикнула Эмили, подняв голову и откинув с глаз длинные темные волосы. «Позвони мне сразу же, как выйдешь от Барни, как только узнаешь результат!» «Ладно!» ответил он и закрыл за собой дверь. Спустившись в лифте, он достал из банковского сейфа ящичек с керамическими образцами для показа Майерсону. Вскоре он уже был в термоизолированном вагоне, мчавшемся к центру Нью-Йорка к фирме «Наборы ПП», большому зданию из грязно-белого цемента, где родились подружка Пэт и весь ее миниатюрный мир. Кукла, которая подчинила себе человека, покоряющего планеты Солнечной системы, размышлял Хнат. Подружка Пэт, навязчивая идея колонистов. Что еще можно было сказать об этих несчастных из колоний, которых по законам ООН о выборочном призыве на службу вышвырнули с Земли и вынудили начать новую незнакомую жизнь на Марсе, Венере, Ганимеде или где-то еще, куда бюрократам из ООН пришло в голову их отправить. Некоторым, возможно, даже удавалось выжить. «А мы думаем, что у нас тут плохо», — сказал он сам себе. Человек в соседнем кресле, мужчина средних лет в сером шлеме, рубашке без рукавов и ярко-красных шортах, популярных среди бизнесменов, заметил. «Опять будет жарко». «Да». «Что у вас в коробке? Жратва на пикник для стада марсианских колонистов? Керамика», — ответил Хнат. «Могу поспорить, что вы ее обжигаете, просто выставляя в полдень за дверь», — захихикал бизнесмен, потом достал утреннюю газету и стал ее просматривать. «Сообщают, что на Плутоне разбился корабль, летевший из-за границ Солнечной системы», — сказал он. «Туда отправлена поисковая группа». «Как вы думаете, это проксы? Терпеть не могу этих тварей из других систем». «Более вероятно, что это один из наших собственных кораблей», — сказал Хнат. «Вы видели когда-нибудь этих с Проксимы? Только снимки». «Жуть», — заметил бизнесмен. «Если найдут этот разбитый корабль на Плутоне и окажется, что это проксы, то я надеюсь, их сожгут лазером дотла. В конце концов, закон запрещает им прилетать в нашу систему». «Верно. Можно посмотреть вашу керамику. Я занимаюсь галстуками. Живые галстуки Вернера, как будто ручной работы всех цветов титана. Один из них на мне, видите? На самом деле, это примитивная форма жизни, которую мы привозим и разводим здесь, на Земле. Как мы заставляем их размножаться – секрет нашей фирмы. Знаете, как состав Кока-Колы. По той же самой причине я не могу показать вам керамику. Как бы мне этого не хотелось. Это новые образцы. Я везу их в прогностику ясновидцу в наборы ПП. Если он захочет их миниатюризировать для наборов подружка Пэт, то все в порядке. Достаточно будет переслать информацию рекламному агенту ПП, как там его зовут, на орбите Марса и так далее». «Галстуки Вернера – часть наборов подружка Пэт», – сказал бизнесмен. «У ее парня, Уолта, их целый шкаф». Он просто сиял. «Когда фирма «Наборы ПП» решила миниатюризировать наши галстуки, вы вели переговоры с Барни Майерсоном?» «Я с ним не разговаривал. Этим занимался наш местный торговый агент. Говорят, Майерсон – тяжелый человек, импульсивный, но если примет решение, то никогда его не меняет. У него бывают ошибки? Бывает так, что он отказывается от того, что впоследствии входит в моду?» «Наверняка. Может, он и ясновидец, но всего лишь человек. Я вам скажу кое-что, может, это вам поможет. Он очень подозрителен в отношении женщин. Его брак распался несколько лет назад, и он не смог с этим примириться. Видите ли, его жена была беременна 2 раза, и правление его дома, кажется, номер 33, проголосовало за выселение его и жены в связи с нарушением установленных администрацией правил. Но вы же знаете номер 33. Знаете, как трудно попасть в дом со столь низким номером. Так вот, вместо того, чтобы сдать свою квартиру, он предпочел развестись с женой. И она уехала, забрав ребенка. Позже он, видимо, пожалел об этом, виня себя за содеянное. Господи, чего бы мы ни отдали, только бы жить в доме 33 или даже 34. Больше он не женился. Возможно, он неохристианин. Во всяком случае, когда пойдете продавать ему свою керамику, будьте крайне осторожны во всем, что касается женщин. Не говорите «это понравится женщинам» или что-то в этом роде. Большинство розничных сделок... «Спасибо за совет», — сказал Хнат, вставая и направляясь к выходу. Он вздохнул. Ситуация была непростая, возможно, даже безнадежная. Он не мог противостоять событиям, которые случались задолго до его знакомства с Эмили и ее вазочками. Ничего не поделаешь. К счастью, ему удалось поймать такси. Пока оно везло его через забитый машинами центр, он прочитал утреннюю газету, а в особенности сообщение о корабле, который, как полагали, вернулся с Проксимы лишь за тем, чтобы разбиться в морозной пустыне Плутона. Ну и ну. Уже высказывались предположения о том, что это хорошо известный межпланетный промышленник Палмер Элдридж, который 10 лет назад отправился в систему Проксимы по приглашению гуманоидного совета модернизировать автофабрики по земному образцу. С тех пор об Элдриче никто не слышал до сегодняшнего дня. Хнат, подумав, решил, что, вероятно, для Земли было бы лучше, если бы Элдридж не вернулся. Палмер Элдридж, неистовый, выдающийся ученый-одиночка, совершал чудеса в области автоматизации производства на колонизированных планетах, но, как обычно, заходил слишком далеко, слишком многое планировал впустую. Товары кучами лежали в самых неподходящих местах, где не было колонистов, которые могли бы ими воспользоваться. Погодные катаклизмы неумолимо разрушали их, превращая в горы мусора. Особенно снежные бури, если верить, что такое бывает. Что есть еще места, где по-настоящему холодно. Можно сказать, даже слишком холодно. «Мы на месте, ваша милость», — сообщил автомат, останавливая машину перед большим зданием, основная часть которого скрывалась под землей. «Фирма наборы ПП». Сотрудники входили в здание через ряд термоизолированных туннелей. Расплатившись за такси, Хнат побежал через открытое пространство к туннелю, держа коробку обеими руками. Лучи солнца, на мгновение коснувшиеся его, обожгли кожу. «Когда-нибудь изжарюсь, как гусь», — подумал он, невредимым добравшись до туннеля. Вскоре он очутился под землей. Секретарша провела его в кабинет Майерсона. Прохладные и полутемные комнаты приглашали отдохнуть, но он лишь крепче сжал коробку с образцами, напрягся и, хотя и не был неохристианином, мысленно произнес молитву. «Мистер Майерсон», — обратилась к сидевшему за столом мужчине секретарша, выглядевшая весьма впечатляюще в декольтированном платье и туфлях на высоких каблуках. «Это мистер Хнат! Мистер Хнат! Это мистер Майерсон!» Позади Майерсона стояла девушка в бледно-зеленом свитере. Волосы ее были совершенно белыми, даже чересчур белыми, а свитер чересчур облегающим. «Это мисс Фьюгейт, мистер Хнат, ассистентка мистера Майерсона. Мисс Фьюгейт, это мистер Ричард Хнат». Сидевший за столом Барни Майерсон продолжал изучать какой-то документ, делая вид, что не замечает присутствия клиента. И Ричард Хнат молча ждал, испытывая самые разные чувства. Нараставшая ярость подбиралась к горлу и сжимала грудь. Вместе с тем он чувствовал и страх, кроме того, превосходящий этот страх растущее любопытство. Значит, это и есть прежний муж Эмили, который, если верить торговцу живыми галстуками, все еще глубоко сожалел о расторгнутом браке. Майерсон оказался довольно коренастым, чуть моложе 40, с необычно длинными и волнистыми волосами, которые сейчас были не в моде. Он сидел со скучающим видом, но враждебности в нем не чувствовалось. Однако, возможно, он еще не... «Посмотрим ваши вазочки», — вдруг сказал Майерсон. Поставив коробку на стол, Ричард Хнат открыл ее, достал один за другим образцы и отступил на шаг. После некоторой паузы Барни Майерсон сказал. «Нет». «Нет?» — переспросил Хнат. «Что нет? Не пойдет», — заявил Майерсон, взял документ и продолжил прерванное чтение. «Вы хотите сказать, что вы так просто решили?» — сказал Хнат, еще не веря, что все кончено. «Именно так», — подтвердил Майерсон. Керамика его больше не интересовала, как будто Хната и его вазочек здесь уже не было. «Извините, мистер Майерсон», — вдруг сказала мисс Фьюгейт. «В чем дело?» — взглянув на нее, спросил Барни Майерсон. «Еще раз прошу прощения, мистер Майерсон», — ответила мисс Фьюгейт. Она взяла одну из вазочек и, взвесив ее в руках, погладила глазурованную поверхность. «У меня, однако, сложилось совсем другое впечатление. Я чувствую, что эта керамика пойдет». Хнат посмотрел сначала на нее, потом на него. «Дайте-ка», — Майерсон показал на темно-серую вазу. И Хнат немедленно подал ему образец. Майерсон подержал его в руках и, нахмурившись, сказал. «Нет, мне все же не кажется, что этот товар будет иметь успех. По-моему, вы ошибаетесь, мисс Фьюгейт. Он поставил вазу на место. Но поскольку у нас с мисс Фьюгейт расхождение во взглядах, он задумчиво почесал затылок. «Оставьте мне эти образцы на несколько дней. Я уделю им еще немного внимания». Было очевидно, что подобных намерений у него нет. Мисс Фьюгейт протянула руку и, взяв маленькую вазочку странной формы, почти с нежностью прижала ее к груди. «Особенно это. Я ощущаю очень мощное излучение. Этот предмет будет иметь самый большой успех». «Ты с ума сошла, Ронни», — тихо сказал Барни Майерсон. Теперь он, кажется, действительно разозлился, даже покраснел. «Я вам сообщу», — обратился он к Натту, — «когда приму окончательное решение, хотя я не вижу причин менять свое мнение, так что на многое не рассчитывайте. Собственно говоря, можете их даже здесь не оставлять». Он бросил суровый взгляд на свою ассистентку. В 10 часов того же утра в кабинете Лео Булеро, председателя правления фирмы «Наборы ПП», раздался звонок видеотелефона. Звонили из трехпланетной службы охраны порядка, частного полицейского агентства. Несколько минут спустя он узнал о катастрофе корабля, возвращавшегося с Проксимы. Он слушал невнимательно, несмотря на чрезвычайную важность новостей, так как мысли его были заняты совсем другим. Все это казалось мелочью по сравнению с тем, что военный корабль отдела контроля наркотиков ООН перехватил весь груз КНД в окрестностях Северного полюса Марса. Хотя фирма «Наборы ПП» ежегодно платила ООН огромную дань за неприкосновенность, груз стоимостью около миллиона скинов был перехвачен по пути с тщательно охраняемых плантаций на Венере. Видимо, взятки не дошли до нужных людей на соответствующих уровнях сложной иерархии ООН. Однако сделать такой ситуации ничего было нельзя. ООН представляла собой монолит, над которым никто не имел никакой власти. Он без труда понял намерения отдела наркотиков. Они хотят, чтобы наборы ПП начали судебную тяжбу, требуя возвращения груза. Таким образом, выяснилось бы, что незаконный наркотик КНДИ, употребляемый многими колонистами, выращивается, перерабатывается и распространяется при содействии фирмы «Наборы ПП». Так что, несмотря на высокую цену груза, лучше было им пожертвовать, чем подвергать себя риску. «Газеты правы», — говорил с экрана Феликс Блау, шеф полицейского агентства. «Это Палмер Элдридж, и, похоже, он жив, хотя и тяжело ранен. Мы выяснили, что линейный корабль ООН перевезет его в госпиталь на одной из баз, местонахождение которой, естественно, не сообщается». «Хм-хм», — пробормотал Булеро, кивнув. «Однако, что касается находок Элдрича в системе Проксимы, этого вы никогда не узнаете», — сказал Лео. «Элдридж ни слова не скажет, и на этом все закончится». «Мы выяснили», — продолжал Блау, — «один интересный факт. На борту корабля Элдрича была и есть до сих пор заботливо сохраняемая культура лишайника, очень похожего на тот с титана, из которого получает КНДИ. Я думал, что в связи с...» Блау тактично замолчал. «Есть какая-нибудь возможность уничтожить эту культуру лишайника?» — машинально спросил Лео. «К сожалению, люди Элдрича уже добрались до остатков корабля. Не сомневаюсь, что они будут сопротивляться всяческим попыткам подобного рода». Блау, казалось, переполняло сожаление. «Можно, конечно, попытаться. Силой эту проблему не решить, но, возможно, удастся их подкупить». «Попробуйте», — сказал Лео, хотя и понимал, что это лишь бесполезная трата времени и сил. «Разве на них не распространяется распоряжение ООН, касающееся запрета на ввоз инопланетных форм жизни? Было бы весьма неплохо убедить силы ООН уничтожить остатки корабля Элдрича», — он записал в еженедельник. «Позвонить юристам, составить запрос в ООН по поводу ввоза лишайников». «Поговорим позже», — бросил он Блау и отключился. «Может, сам направлю запрос», — подумал он. Нажав на кнопку интеркома, Лео сказал секретарше. «Соедини меня с ООН в Нью-Йорке, с кем-нибудь из руководства. Лучше всего с самим секретарем Хепберн Гилбертом». Наконец, его соединили с весьма искусным индийским политиком, который в прошлом году стал генеральным секретарем ООН. «А, мистер Булеро!» – хитро улыбнулся Хёберн Гилберт. «Вы хотите направить запрос по поводу ареста груза Кэнди, который...» «Я ничего не знаю ни о каком грузе Кэнди», – ответил Лео. «Я совсем по другому делу. Вы отдаете себе отчет в том, что вытворяет Палмер Элдридж? Он привез в нашу систему лишайники с Проксимы. Из-за этого может начаться эпидемия, типа той, что была у нас в 98-м. Мы отдаем себе в этом отчет. Однако люди Элдриджа утверждают, что это лишайник из Солнечной системы, который мистер Элдридж взял с собой на Проксиму и теперь везет обратно. Как они говорят, это его источник белка». Индиец блеснул белозубой улыбкой. Подобное объяснение его явно забавляло. «И вы этому поверили?» «Нет, конечно!» — улыбка Хёберн Гилберта стала еще шире. «А почему, собственно, вы этим интересуетесь, мистер Булеро? Неужели вас так заботит судьба этих лишайников?» «Я гражданин Солнечной системы и забочусь об интересах общества, и я требую, чтобы вы предприняли соответствующие меры». «Мы их предприняли», — сказал Хёберн Гилберт. «Проводим расследование. Поручили его мистеру Ларку. Вы ведь его знаете?» Разговор достиг мертвой точки, и Лео Булеро в конце концов отключился, чувствуя отвращение ко всем политикам. Они всегда готовы к решительным действиям, но если дело касалось Палмера Элдриджа... «Ах, мистер Булеро!» – передразнил он недавнего собеседника. «Это, понимаете ли, совсем другое дело!» Да, Ларка он знал. Нед Ларк был шефом отдела наркотиков ООН и ответственным за перехват последнего транспорта Кэнди. Неплохая проделка со стороны генерального секретаря – включить Ларка в аферу с Элдриджем. Можно сказать, ООН требовала услугу за услугу. Пока Лео Булеро будет пытаться вернуть груз Кэнди, они не предпримут ничего против Элдриджа. Он это чувствовал, но, естественно, доказать ничего не мог. В конце концов, Хёберн Гилберт, этот темнокожий хитрец и недоразвитый политик, прямо этого не говорил. «Вот так и кончаются все переговоры с ООН», — думал Лео. «Афроазиатская политика. Болото. Везде сидят и всем руководят иностранцы». Он с яростью взглянул на пустой экран. Пока он раздумывал, что делать дальше, звякнул интерком, и его секретарша мисс Глисон сказала... «Мистер Булеро, в приемной мистер Майерсон. Он хотел бы перекинуться с вами парой слов». «Пусть войдет». Несколько мгновений спустя эксперт-прогностик в области моды с хмурым видом вошел в кабинет и молча сел напротив Лео. «Что с тобой, Майерсон?» – спросил Булеро. «Ну говори, я ведь для этого здесь и нахожусь. Можешь поплакать у меня на плече». Он старался, чтобы голос его звучал холодно. «Дело касается моей ассистентки, мисс Фьюгейт». «Да, я слышал, что ты с ней спишь». «Не в этом дело». «Ах, вот как!» — иронически заметил Лео. «Ну, это мелочь. Я только хотел сказать, что пришел сюда по другой причине. У нас только что было недоразумение. Мне принесли образцы. Ты что-то отклонил», — перебил его Лео. «А она с этим не согласилась». «Да, ах, вы ясновидцы!» «И ты хочешь, чтобы я приказал ей в будущем во всем с тобой соглашаться?» «Она моя ассистентка», — сказал Барни Майерсон, «и поэтому она должна делать то, что я ей скажу». «Ну, а то, что она с тобой спит, это разве не явный шаг в данном направлении?» — рассмеялся Лео. «Однако в присутствии продавца она должна поддерживать твое мнение, а свои замечания высказать себе позже, с глазу на глаз». «Я даже на это не соглашусь», — Барни нахмурился еще больше. «Ты знаешь, что я прошел курс эд-терапии и практически сам стал ясновидцем. Это был продавец вазочек, керамики». Барни неохотно кивнул. «Это творение твоей бывшей жены», — сказал Лео и задумался. Ее керамика хорошо расходилась, он видел объявления в газетах. Она продавалась в одном из лучших художественных салонов в Нью-Орлеане, а также здесь, на восточном побережье и в Сан-Франциско. «Как они действительно пойдут, Барни?» Он внимательно посмотрел на своего ясновидца. «Мисс Фьюгейт была права. Никак они не пойдут, и это святая правда». бесцветным голосом сказал Барни. «Слишком бесцветным», — подумал Лео. «Чересчур лишенным чувств». «Я так вижу», — упрямо добавил Майерсон. «Ну ладно», — кивнул Лео. «Принимаю твое объяснение. Однако, если эти вазочки станут сенсацией, а у нас не найдется мини-копий для колонистов», — он задумался, — «может оказаться, что твоя подруга по постели займет твое место». Вставая, Барни сказал: «Так вы проинструктируете мисс Фьюгейт, как она должна себя вести и какую позицию занимать?» Лео расхохотался. Барни покраснел и пробормотал: «Может, я неудачно выразился?» «Ладно, Барни, я погрожу ей пальцем. Она молодая, переживет. А ты стареешь. Ты должен заботиться о собственном достоинстве и не можешь позволить, чтобы кто-то тебе противоречил». Лео тоже встал, подошел к Барни и похлопал его по спине. «Послушай, что я тебе скажу. Перестань себя изводить. Забудь о своей бывшей жене, ладно? Уже забыл». «Есть ведь и другие женщины», — сказал Лео, думая о Скотте Синклер, своей нынешней любовнице. Котти, хрупкая блондинка с большим бюстом, сейчас ждала, пока Лео не устроит себе недельный отпуск на вилле, которая находилась на спутнике в 500 милях от Земли. Их бесконечно много, в отличие от первых почтовых марок США или шкурок трюфелей, которые мы используем в качестве валюты. Внезапно ему пришло в голову, что можно уступить Барни одну из своих брошенных, но вполне еще пригодных любовниц. «Вот что я тебе скажу», — начал он. Но Барни тут же резким жестом остановил его. «Нет», — удивился Лео. «Нет, у меня сейчас есть Ронни Фьюгейт, и мне хватает». Барни сурово взглянул на шефа. «Согласен. Я тоже за один раз могу встречаться только с одной. Неужели ты думал, что у меня гарем в домике Винни-Пуха?» «Когда я был там в последний раз», — сказал Барни, — «то есть на вашем дне рождения в январе...» «Ну да, это совсем другое дело. То, что происходит во время приемов, не стоит принимать во внимание». Он проводил Майерсона до дверей кабинета. «Знаешь, Майерсон, я слышал о тебе сплетню, которая мне не понравилась. Кто-то видел, как ты тащил один из этих переносных терминалов психиатрического компьютера. Ты получил повестку?» Наступила тишина. Наконец Барни кивнул. «И ты ничего нам не сообщил», — заметил Лео. «И когда же мы должны были об этом узнать?» «Тот день, когда ты окажешься на борту корабля, летящего на Марс, как-нибудь выкручусь». «Ну, конечно, так же, как и все. Именно таким образом ООН удалось заселить 4 планеты, 6 спутников». «Я не пройду психологических тестов», — заявил Барни. «Мои способности к ясновидению ясно мне об этом говорят. Я не могу перенести столько баллов стресса, чтобы их удовлетворить. Вот посмотрите», — он вытянул руки. «Они ощутимо дрожали. Вспомните мою реакцию на безобидное замечание мисс Фьюгейт. Вспомните». «Ладно», — прервал его Лео, но он все еще был обеспокоен. «Обычно повестки вручали за 90 дней до срока, а мисс Фьюгейт наверняка еще не сможет занять место Барни. Конечно, можно перевести из Парижа Мака Ронстона, но даже Ронстон со своим 15-летним опытом не заменит Барни Майерсона. Талант не приходит со временем, талант дан человеку от рождения. Кажется, он в самом деле до меня добирается», — подумал Лео. Его интересовало, является ли повестка Барни, пришедшая именно сейчас, обычным стечением обстоятельств, или же это очередная попытка прощупать его слабые места. Если так, то им это удалось, и он не мог оказать никакого влияния на ООН, чтобы освободить Барни от призыва. «А все только из-за того, что я снабжаю колонистов Кэн-Ди», — подумал он. «Ведь кто-то же должен это делать, это им необходимо. Иначе зачем им наборы подружки Пэт?» А кроме того, это было одно из самых доходных дел в Солнечной системе. Речь шла о многих миллионах скинов. ООН об этом тоже знала. В 12:30 по нью-йоркскому времени Лео Булеро обедал в компании новой девушки, только что поступившей на работу. Сидя напротив него в уютном зальчике ресторана «Пурпурная лиса», рыжеволосая Пия Юргенс с хирургической точностью орудовала вилкой и ножом, откусывая красивыми ровными зубами небольшие кусочки. Он любил рыжих. Они были либо отвратительно уродливыми, либо нечеловечески прекрасными. Мисс Юргенс принадлежала к последним. Теперь, если только найдется какой-нибудь повод для приглашения ее в домик Винни-Пуха, если, конечно, Скотти не станет возражать. Скотти была очень своевольна, что для женщин является весьма опасной чертой. «Жаль, что не удалось подсунуть Скотти Барни Майерсону», — подумал Лео. «Это решило бы сразу две проблемы. Сняло бы психологический стресс у Барни, а его самого освободило бы от...» «Чушь», — подумал он, — «Барни ведь и должен быть психически неустойчив, иначе он давно бы уже оказался на Марсе. Для этого он и взял на прокат говорящий чемоданчик. Похоже, я совершенно не понимаю современный мир. Живу в прошлом, в 20 веке, когда психоаналитики снимали у людей стресс». «Вы всегда молчите, мистер Булеро?» — спросила мисс Юргенс. «Нет. Интересно, удалось бы мне как-то помочь Барни?» — размышлял он. «Помочь ему, как это говорится, стать менее устойчивым». Однако проблема не имела простого решения. Нельзя же здоровых людей делать больными по приказу. А может, все-таки? Он извинился, подозвал робота-официанта и велел принести видеотелефон. Через пару минут он соединился с мисс Глисон, своей секретаршей. «Слушай, как только я вернусь, то хотел бы встретиться с мисс Рондинеллой Фьюгей, сотрудницей Майерсона. Сам Майерсон не должен об этом знать, поняла?» «Да, сэр», — ответила, записывая, мисс Глисон. «Я все слышала», — заявила Пия Юргенс, когда он закончил разговор. «Знаете, я могла бы рассказать об этом мистеру Майерсону. Я его вижу почти каждый день», — Лео рассмеялся. Его позабавила мысль о том, что Пия Юргенс может отказаться от прекрасного будущего, которое перед ней открывается. «Послушай», — сказал он, похлопав ее по руке, — «не бойся, это не имеет ничего общего с интимными делами. Доедай свой крокет из ганимедской лягушки и поедем обратно». «Я хотела только сказать», — холодно произнесла мисс Юргенс, — «что мне показалось несколько странной подобная откровенность в присутствии кого-то, кого вы практически не знаете». Она взглянула на него, и ее пышный соблазнительный бюст выдвинулся вперед еще дальше, как будто от обиды. «Значит, мне нужно познакомиться с тобой поближе», — сказал Лео с аппетитом, глядя на нее. «Ты жевала когда-нибудь кэнди? Ты должна обязательно попробовать, хотя он и вызывает привыкание. Переживания необыкновенные». Конечно, у него в домике Винни-Пуха имелся запас наркотика самого лучшего качества. Он часто оказывался весьма кстати, когда приходили гости, иначе то, чем они занимались, могло показаться скучным. «Я спрашиваю потому, что, как мне кажется, у тебя живое воображение. Реакция на кэнди зависит прежде всего от творческих способностей». «Я бы с удовольствием попробовала», — сказала мисс Юргенс. Она огляделась вокруг, понизила голос и наклонилась к нему. «Только ведь это незаконно». «В самом деле?» — он вытаращил глаза. «Вы же сами знаете». В ее голосе послышалось раздражение. «Послушай», — сказал Лео, — «я могу достать для тебя немного». Он, конечно, присоединится к ней. Таким образом, мысли принимающих наркотик соединяются, образуя новый единый разум. Такое, по крайней мере, было впечатление. Несколько совместных приемов кэнди, и он будет знать о Пии Юргенс все, что требуется. В ней было нечто, что притягивало его. Он с нетерпением ждал момента близости. «Мы не станем пользоваться набором». Что за ирония судьбы? Он, создатель и производитель микромира подружки Пэт, предпочитал употреблять кэнди просто так. Что мог дать землянину набор, представлявший собой в миниатюре условия, имевшиеся в любом городе на Земле? Для колонистов, из продуваемых ураганами пустынь Ганимеда, которые ютились в убогих бараках, защищающих их от града метановых кристаллов, наборы подружки Пэт были чем-то совершенно иным, возвращением в мир, который они покинули. Однако он, Лео Булеро, чертовски устал от мира, в котором родился и продолжал жить. Даже домик Винни-Пуха со всеми своими более или менее изощренными развлечениями не заполнял пустоты. «И все же, этот кэнди, — сказал он мисс Юргенс, — великолепная штука, и ничего удивительного, что он запрещен. Это как религия». «Да, кэнди — религия колонистов», — он засмеялся. «Берешь кусочек, жуешь минут 15 и нет убогого барака». «Нет замерзшего метана, и тебе хочется жить. Разве это не цена за риск?» «Только какова его ценность для нас?» – мысленно спросил он сам себя и ощутил легкую грусть. Производя наборы подружки Пэт и разводя лишайник, сырье для производства кэнди, Лео Булеро дарил более сносную жизнь миллиону с лишним колонистов, принудительно высланных с земли. Но что он с этого имел? «Всю жизнь я посвятил другим», – подумал он, – «а теперь начинаю трепыхаться, поскольку мне от этого не легче». На спутнике его ждала Скотти. Как обычно, предстояло решать сложные проблемы, связанные как с легальным, так и с нелегальным его бизнесом. Неужели в жизни нет чего-то иного? Он не знал. Никто не знал, поскольку все, так же как Барни Майерсон, в разных вариантах воспроизводили одну и ту же схему. Барни со своей Рендинеллой Фьюгейт – ухудшенное подобие Лео Булеро и мисс Юргенс. Куда бы он ни посмотрел, везде одно и то же. Наверняка даже Нед Ларк, шеф отдела наркотиков, жил подобным образом. Так же, как и Хепберн Гилберт, у которого, кажется, начинающая кинозвезда из Швеции. Высокая бледная девица с грудями величиной шары для игры в кегли и такими же твердыми. Даже Палмер Элдридж. Нет, вдруг понял он, не Палмер Элдридж. Тот нашел себе что-то другое. 10 лет он находился в системе Проксимы, по крайней мере, летел туда и обратно. Что он там нашел? Неужели это стоило подобных усилий? Стоило катастрофы на Плутоне? «Видела газеты?» – спросил он мисс Юргенс. «Читала о корабле на Плутоне. Такие, как Элдридж, попадаются 1 на миллиард, другого такого нет». «Читала, что он чокнутый», — сказала мисс Юргенс. «Наверняка. 10 лет жизни, столько мучений, и ради чего?» «Не сомневайтесь, эти 10 лет окупились для него с лихвой. Может, он и сумасшедший, но хитрый. Свое дело он знает. Не настолько уж он чокнутый. Я бы хотел с ним встретиться», — сказал Лео Булеро. «Пообщаться». Мысленно он уже решил, что сделает это. Пойдет в госпиталь, где лежит Палмер Элдридж. Проникнет в его палату силой или подкупом и узнает, что же тот нашел. «Когда-то я думала, что корабли, впервые покинувшие нашу систему, полетят к звездам», — говорила Юргенс. «Помните, как это было? Я думала, мы узнаем». Она на мгновение замолчала. «Это так глупо, но я была еще ребенком, когда Арнольдсон впервые полетел к Проксиме и вернулся обратно. Я действительно думала, что так далеко он найдет...» Она отвернулась, избегая взгляда Булеро. «Найдет Бога». «Я тоже так думал», — подумал Лео. «А я ведь был уже взрослым. Мне было за 30. Я несколько раз говорил об этом Барни. И лучше бы мне верить в это и дальше, даже сейчас, после 10-летнего полета Палмера Элдрича». Вернувшись после обеда в свой кабинет в наборах ПП, он впервые увидел Рендинеллу Фьюги. Она уже ждала его. «А она ничего», — подумал Лео, закрывая дверь кабинета. «Хорошо сложенные, красивые, сияющие глаза. Совсем молоденькая. Девчонка, которая осмеливается противоречить своему начальнику, поскольку считает, что тот не прав. Трогательно». «Вы знаете, зачем я вас вызвал?» – спросил он. «Догадываюсь, вы сердитесь из-за того, что я не поддержала мистера Майерсона. Но я вижу будущее этой керамики. Что же еще я могла сделать?» – умоляюще спросила она, привстав с кресла. «Я вам верю», – сказал Лео. «Однако мистер Майерсон очень раздражителен. Вы должны знать, поскольку с ним живете, что он везде таскает с собой переносного психиатра». Открыв ящик стола, он достал коробку Куэста Рейс лучшего сорта сигар и предложил их мисс Фьюгейт. Поблагодарив, та взяла сигару. Лео дал ей прикурить, закурил сам и удобно устроился в кресле. «Вы знаете, кто такой Палмер Элдридж?» «Да». «Вы можете воспользоваться своими способностями к ясновидению для чего-то другого, кроме прогнозирования моды. Через месяц или два в газетах появится сообщение о местоположении госпиталя, в котором находится Палмер Элдридж. Я хочу, чтобы вы сказали, где находится этот человек в данный момент. Я знаю, что вы можете это сделать». «Лучше бы ты смогла», — подумал он, — «если хочешь здесь работать и дальше». Он ждал, дымя сигарой, глядя на девушку и с завистью думая о том, что если она и в постели так же хороша, как выглядит. «Я вижу, но очень слабо, мистер Булеро», — запинаясь, сказала Фьюгейт. «Ничего страшного, послушаем». Он взял ручку. Ее рассказ занял несколько минут, и он записал в блокноте. «Госпиталь ветеранов имени Джеймса Ридла». «База 3 на Ганимеде. Принадлежит, естественно, ООН». Он этого ожидал. Дело выглядело небезнадежным. «Возможно, даже удастся туда попасть. Он там под чужим именем», — добавила мисс Фьюгейт, бледная и обессиленная. Она закурила сигару, которая за это время погасла, и, выпрямившись в кресле, снова скрестила свои изящные ноги. «Газеты сообщают, что мистер Элдридж был зарегистрирован под именем...» Она замолчала и закрыла глаза. «О, черт!» — вздохнула она. «Никак не получается. Один слог. Трент. Да, Элден Трент». Она с облегчением улыбнулась. Ее большие глаза светились детской наивной радостью. «Они хорошо постарались, чтобы его спрятать. Газеты сообщают, что его допрашивают, значит, он в сознании». Внезапно она нахмурилась. «Подождите, вижу заголовок. Я в своей квартире одна. Раннее утро, и я читаю первую полосу. О боже!» «Что пишут?» – спросил Лео. Он почувствовал, что девушка потрясена. «В заголовках говорится, что Палмер Элдридж мертв», – прошептала Фьюгейт. Она заморгала, оглядевшись вокруг испуганным и неуверенным взглядом, посмотрела на Лео. Фьюгейт отодвинулась от него и вжалась в спинку кресла, нервно сплетая пальцы. «И в этом обвиняют вас, мистер Булеро. Так написано в заголовке». «Вы хотите сказать, что я его убью?» – она кивнула. «Однако это не столь определенно. Я видела это только в одном из вариантов будущего, понимаете? Я хочу сказать, что мы, ясновидцы, видим...» Рандинелла сделала неуверенный жест. «Я знаю». Он хорошо знал ясновидцев. Барни Майерсон работал в наборах ПП 13 лет, а некоторые еще дольше. «Это может случиться», — хрипло сказал он. «Почему?» — спрашивал он себя. «Сейчас на это трудно ответить. Возможно, когда он доберется до Элдрича, поговорит с ним, а все указывает на то, что ему это удастся», — Югит добавила. «Думаю, в свете возможных событий вы не должны контактировать с Элдричем. Вы согласны с этим, мистер Булеро? Я хочу сказать, что риск существует, и притом значительный, думаю, около 40». «40 чего?» «Процентов. Почти 1 к 2». Уже полностью овладев собой, она смотрела на него, дымя сигарой. Ее глаза, черные и проницательные, не мигая, смотрели на него. В них скрывалось любопытство. Он встал и подошел к двери. «Спасибо, мисс Фьюгейт. Я вам очень благодарен за помощь». Лео остановился у двери, давая понять, что разговор окончен. Однако Фьюгейт не двигалась с места. Похоже, он столкнулся с тем же особенным упрямством, которое обеспокоило Барни Майерсона. «Мистер Булеро, думаю, что с этим я должна пойти в полицию ООН», — спокойно сказала она. «Мы ясновидцы». Он резко закрыл дверь. «Вы ясновидцы?» — прервал он ее. «Слишком интересуетесь жизнью других людей». Лео понимал, что он у нее в руках, и теперь размышлял, что делать. «Мистера Майерсона могут призвать», — говорила Фьюгейт. «Вы, конечно, об этом знаете. И собираетесь повлиять на ситуацию, чтобы его спасти?» «Я собираюсь кое-что предпринять», — честно ответил он. «Мистер Булеро», — тихо, но твердо сказала она. «Давайте договоримся. Пусть его призовут, а я стану вашим консультантом по прогнозам моды в Нью-Йорке». Она выжидающе замолчала. Лео Булеро молчал. «Что вы на это скажете?» – прервала молчание Рандинелла. Она явно не привыкла к подобным переговорам, но собиралась добиться своего. «В конце концов, – подумал он, – каждый должен с чего-то начинать. Возможно, он стал свидетелем начала крупной карьеры». Внезапно Лео кое-что вспомнил. Он вспомнил, почему ее перевели из Пекина в Нью-Йорк и сделали ассистенткой Майерсона. Ее предсказания могли быть неудачными и даже ошибочными. Возможно, и картина будущих газетных заголовков, обвиняющих его в убийстве Палмера Элдрича, лишь очередная ошибка, ложное предсказание. Так же, как и те, из-за которых она оказалась в Нью-Йорке. «Дайте мне пару дней подумать», — предложил он. «До завтрашнего утра», — твердо сказала мисс Фьюгейт. Лео рассмеялся. «Теперь я понимаю, чем вы так разозлили Барни». И Барни должен был предчувствовать, пусть смутно, что Фьюгейт подставит ему ножку, угрожая его положению. «Послушайте, вы любовница Майерсона», — сказал Лео, подходя к ней. «Может, вам хотелось бы чего-то другого? Я мог бы отдать ваше распоряжение целый спутник». «Естественно, если удастся выкинуть оттуда Скотти», — подумал он. «Нет, спасибо», — покачала головой Фьюгейт. «Почему?» — удивился Лео. «Ваша карьера». «Я люблю Майерсона», — ответила она. «И меня не особенно интересует Шара», — она прикусила язык. «Люди, которые лечились в этих клиниках». Лео снова открыл дверь. «Завтра утром я вам сообщу». Он смотрел, как она идет по коридору, и думал. «У меня есть время, чтобы добраться до Ганимеда и Палмера Элдрича. Тогда я буду знать больше. Я узнаю, ложны твои предсказания или нет». Закрыв дверь за девушкой, он быстро подошел к столу и, нажав кнопку видеотелефона, сказал телефонистке: «Соедините меня с госпиталем ветеранов имени Джеймса Ридла, база 3 на Ганимеде. Я хочу говорить с мистером Трентом». Он назвал свою фамилию и номер и отключился. Потом снова нажал кнопку и набрал номер космодрома имени Кеннеди. Он зарезервировал место на корабль-экспресс, вылетавший в тот же вечер из Нью-Йорка на Ганимед, и, расхаживая по комнате, стал ждать звонка из госпиталя ветеранов. «Шароголовый», — подумал он. Так она хотела назвать своего работодателя. Через 10 минут его соединили. «Мне очень жаль, мистер Булеро», — извинялась телефонистка. «Мистер Трент не отвечает на звонки по распоряжению врача». «Значит, Рандинелла Фьюгейт права. Элдон Трент существует. Находится в госпитале ветеранов, и, вероятнее всего, это Палмер Элдридж. Наверняка стоило туда отправиться». «Хорошенькое дело», — со злостью думал он. «Есть шанс, что я встречусь с Палмером Элдричем, поссорюсь с ним, бог знает из-за чего, и в конце концов окажусь виновником его смерти. К тому же сухим из воды мне не выйти, вот так перспектива». Однако любопытство его росло. Даже в ходе самых закрученных операций ему не приходилось убивать. Если между ними и произойдет что-то, это что-то будет весьма необычным. Лететь на Ганимед определенно стоило, тем более что Рандинелла Фьюгейт говорила лишь об обвинении в убийстве и ни слова не сказала о приговоре. Осудить человека с его положением даже при вмешательстве ООН будет не так-то просто. Лео Булеро решил дать им этот шанс.